Россия. 7 ноября 2011 года. Освобожденная территория Российской Федерации, город Хабаровск. Примерно 2183 километра от любой точки соприкосновения с войсками коалиции. 15-я палата военного госпиталя номер 33. Отделение для выздоравливающих. Антон Ропша, Вараламов. Рядовой. Живые и мертвые. Сон ушел, забрав с собой остатки неясных грез, смысл которых сводился к тому, что на меня снова падали обломки башни. В круг синевато-белого света у изголовья попала свесившаяся с соседней койки худая рука. Осторожно спустив ноги на пол, сажусь. Взгляд машинально опустился влево и вниз, чтобы отметить время по наручным часам. Но, увы, кроме серовато-белой казенной пижамы, на мне ничего нет. Думаю, что и часов тоже не отыщу. Ходят упорные слухи, что местный коптер втихаря подворовывает вещи раненых и умерших. Участь часов точно разделят нож и трофейный прицел. А уж берцы и подавно. Ничего, кроме легкого сожаления по этому поводу я не испытывал. Главное, что остался жив и не покалечен. В любом случае, мне повезло больше, чем соседу слева, чья рука свесилась почти до самого пола. Синевато-бледная ладонь с обломанными ногтями на длинных узловатых пальцах обращена вверх в невольно просящем жесте. Парня зовут не то Толик, не то Коля. Точно сейчас вспомнить не получается. Люди в нашей палате надолго не задерживались, и свести знакомство некогда. Про закованного в гипсовый панцирь соседа я слышал, что он из стройбата, который помогал восстанавливать какой-то порт на побережье. Из-за невнимательности саперов этот пацан и еще человек 10 строителей напоролись на неразорвавшийся снаряд. Ударной волной и осколками убило всех, кроме Коли Толи. Основной удар приняла на себя бетонная стена, которая солдата и придавила. История похожа на мою, только везение у нас с соседом вышло разное. Он остался без левой ноги по колено и с перебитым позвоночником. А я отделался парой сломанных ребер и рваной раной на бедре. По счастью, осколок не задел артерию, но крови все равно вытекло много. Слабость ощущалась даже теперь, когда до выписки оставалось каких-то 5 часов. Повинуясь выработанной за время лечения привычке, осторожно встаю и, нагнувшись, бережно поднимаю руку парня и кладу поверх одеяла. Случайно коснувшись кончиков пальцев строителя, чувствую, как внутри что-то оборвалось. Они были мертвенно холодны. Поспешно наклонившись к лицу раненого и пытаясь различить малейшее дыхание, замираю так на несколько мгновений. На худом, заострившемся лице выделялись открытые, карие глаза, смотрящие в потолок, а по сути уже в пустоту. Стараясь не будить остальных 6 соседей, накинув халат, тихо выхожу в коридор. Тут всегда горит верхний свет. Больница за пределами палаты не спит. «Ропша, ты чего бродишь по коридору? Режим для всех один». Фраза настигла меня в тот момент, когда я собирался сам позвать кого-нибудь из персонала. Конторка, за которой обычно сидит медсестра, сейчас была пуста. Только лампа на гибкой ножке с полукруглым абажуром освещала тонкий экран компьютерного монитора, да стопку бумаг, лежавших в лотке на стойке. Обернувшись, я увидел спешащую ко мне от выхода на лестницу медсестру Леночку. Невысокая, пышнотелая девушка лет 20 с небольшим, она отличалась тем особенным медицинским характером, с которым сталкивался всякий, кто хоть раз лежал в любой больнице. строгая и безапелляционная манера говорить мирно соседствует с приступами участия и сердечности, которые обладают только медсестры. Сосед мой помер, Лена. Я дыхание проверил. Остывает уже. На круглом лице девушки не отразилось и следа паники. Чувствовался опыт. Потеряв ко мне, как к нарушителю распорядка, всякий интерес, она, проходя мимо, только кивнула, говоря уже тихо и деловито. «Посмотрим. Может, и не отошел еще. Пойдем, поможешь, если что». Сосед действительно умер. Причем случилось это в тот самый момент, когда я находился на грани бодрствования и досматривал все тот же сон. Лена убежала на пост вызывать санитаров. Я вышел в коридор. Находиться в палате было незачем. Тут тянуло холодом от выхода на лестничную площадку, ведущую на первый этаж. Ветерок противно вился у ступней. В нос проникала обычная больничная смесь запахов лекарств, хлорки и табака. Прислонившись спиной к окрашенной в темно-зеленый цвет стене, я вновь подавил старый, оставшийся еще с прошлой войны порыв добыть у кого-нибудь курева. Затянуться крепким дымом хотелось так, что заломило уши, а во рту появился противный, горьковато-железный привкус. Привычным же усилием воли, подавив мимолетную слабость, я удивился, как играет нами на войне случай. Нас обоих, соседа и меня, завалило щебнем. И у меня изначально был прямой билет на ту сторону, откуда никто уже не возвращается. Однако же, вот, довелось выжить и встать на ноги. А парня в мирной обстановке долбануло до смерти. Шансы изначально были не в мою пользу, однако судьба распорядилась иначе. От лестницы послышалось громкое бурчание, а следом, источая запахи кухни и улицы, в коридор вошли наши санитары — Фархад и Макс. Первый был таджиком, приехавшим в Хабаровск к родне, а второй вроде бы из сирийских студентов-договорников. Шел сюда аж из Воронежа, натерпелся всякого. Рассказывал про свои приключения, если кто спрашивал. Оба успели повоевать, но в силу характера ранений были списаны вчистую. Теперь пристроились в госпиталь из-за пайка и военной нормировочной карточки. По моим ощущениям, парни неплохие, но успели подхватить профессиональную болезнь младшего медперсонала. Когда санитары проходили мимо, меня обдало волной свежего перегара. Макс, или правильнее Максут, узнав меня, хмуро кивнул и скрылся в закутке, откуда через секунду вынырнул обратно, толкая впереди себя каталку. Фархад, пожав мне руку, спросил: «Кто?» «В больницах, как, впрочем, и на войне, жизнь и смерть всегда ходят рука об руку. У санитаров вырабатывается нюх на обстоятельства вызова. Подспудно они чувствуют, как и солдаты в бою, когда надо торопиться и когда спешить уже некуда». Непроизвольно кивнув на дверь палаты, где Лена уже зажгла верхний свет, я ответил: «Сосед мой справа. Колей звать, кажется». «А, строитель, который на мину наскочил. Отмучился, значит, бисмилля». Отработанным за многие годы жестом санитар провел широкой смуглой ладонью правой руки по лицу, что у мусульман аналогично нашему крестному знамению. Я просто сунул руки в карманы куртки поглубже, стиснув ладони в кулак так, что заныли костяшки пальцев. Стараясь говорить ровно, счел нужным заметить: «Не мучился, тихо отошел». Фархад еще раз кивнул мне напоследок и скрылся в палате, пройдя вслед за поскрипывавшей каталкой, которую Макс уже вкатил туда. В палате зажегся свет. Возникла обычно в таких случаях суета. Лена вызвала дежурного врача. Это был молодой хирург, кореец из обрусевших, Владимир Николаевич Гвак. Хмурый и малоразговорчивый врач задавал короткие вопросы Лене, потом, кивнув мне, указал Ренату на дверь в палату. «Везите в морг, пусть Константином займется. Ропша, а ты готовься, после обхода заберешь документы у медсестры и на вещевой склад иди. Левон Ашотович в курсе, получишь у него вещи свои и оружие. Из комендатуры в 12 будет машина, с ней все и отправитесь». Гвак был из гражданских врачей, беженец. Их сейчас подавляющее большинство в тылу. Таких, как он, быстро распределяли по госпиталям, присваивая воинские звания. Однако обстановка в госпитале царила неуставная. Из настоящих военных тут был только майор Вартанян, начальник снабжения. Да и то только потому, что помимо простыней и трусов на нем числился склад оружия, собранного у раненых. Но я ответил коротко и по уставу. Говорить особо не хотелось, да и нечего было. Есть получить документы и прибыть на вещевой склад. Формально все верно. Получил сухпай, вещи и оружие. Только вот госпитальный склад — это всегда лотерея. Нету. Про консервы, которые всегда дают в нагрузку к обычному рациону, я не сомневался. Наши продукты шли с перебоями, но китайцы снабжали неплохо. Хотя, вообще-то, к жратве я всегда равнодушен. Главное в еде, чтобы было сытно.